Но, поразмыслив, Ангелина Ефимовна передумала и решила срочно построить им дом на берегу озера. «Абакумову надо иметь здесь собственный дом», – многозначительно сказала она и объявила аврал по постройке дома. Для Абакумова купили финский домик, который в тот же день и был доставлен на оплату. В разобранном виде, разумеется. Аврал длился 2 дня. В частности, доделает сам Алексей Харитонович, искусный плотник. Конечно, мы все ему поможем в свободное время. Теперь я каждый день буду видеть Лизу. На торжественном обеде мы сидели рядом. Разговор не клеился. Настроение за столом не поднялось даже и после шампанского. А обед был великолепный. Гарри превзошел самого себя. Особенно всем понравились сибирские пельмени и татарские чебуреки. Пальчики оближешь. Торт, сделанный в форме белого медведя, всех умилил. Ангелина Ефимовна заявила, что она будет хлопотать в Москве орден для нашего кока. Знак почета. Все зааплодировали. «Спасибо, профессор Ангелина Ефимовна!» Прочувствованно сказал Гарри. Круглое лицо его лоснилось от пота. Досталось ему за сегодняшний денек. Глаза сияли благодарностью. «Спасибо за ваше доброе намерение. Ордена мне, конечно, не дадут, это всякий дурак понимает, потому что не так я начал свою жизнь. У меня к вам большая просьба, уважаемая Ангелина Ефимовна. Учтите, что я вернулся на плато добровольно, из-за Дмитрия Николаевича. А он уехал и даже не вспомнил ни разу обо мне. Не замолвите ли, Ангелина Ефимовна, при встрече с Черкасовым за меня словечко? Может, возьмет он меня поваром в Антарктиду?» «Неблагодарный!» — вскричала Валя. «Мы все так тебя любим и твою морскую стряпню, а ты хочешь нас бросить?» Ангелина Ефимовна обещала поговорить с Черкасовым. Стали произносить речи. Ведь это прощальный обед. Не знаю, было ли это действие шампанского, я вообще-то не привык пить, или эту штуку сыграло мое подсознание, но только меня вдруг охватила тоска. Просто хоть плачь, как маленький. Предчувствие терзало меня, предчувствие надвигающихся бед. Никогда со мной ничего подобного не происходило. Я подумал, что в сущности всегда жил за широкой, надежной спиной отца, а когда отец уехал, то под опекой Ангелины Ефимовны. Не то, что я испугался, вот уезжают последние старшие, и в обсерватории на диком, до сих пор не обжитом плато остается в основном одна молодежь. Дело совсем не в этом. В обсерватории оставался такой сплоченный, дружный коллектив. Его весьма обдуманно собирала и сколачивала Ангелина Ефимовна, что я, не задумываясь, отправился бы с любым из них куда угодно, хоть в жерло действующего вулкана. Не от сомнения в товарищах это шло. Просто без всяких оснований у меня заболело сердце. Знаете это выражение? В детстве я не раз слышал его от бабушки. «Ох, Колька, что-то сердце у меня болит. Не случилось ли чего с нашими?» Вместе с дурным предчувствием пришло какое-то обостренное чувство понимания присутствующих здесь. Как будто я видел насквозь каждого, так я понимал всех сидящих за этим столом. Не то, что я читал потаенные мысли, но как бы чувствовал каждого, его ощущения, словно был настроен с ними на одной волне. А может, мы и были в тот вечер все настроены на одной волне. Только Барабаш был словно в стороне. Спокойно пил и ел. Он слишком мало знал нас. Навсегда я запомнил прощальную речь Ангелины Ефимовны. «Милые друзья мои», — говорила профессор Кучеринер, «никогда, нигде мне не было так хорошо, как на плато. Нигде так легко и радостно не работалось. Молодые мои друзья, работа здесь еще не окончена. Вам предстоит ее закончить уже без меня. Нет, со мной. Я по-прежнему буду с вами, всегда готовой помочь и вмешаться, ведь я оставляю здесь половину моего сердца.